Когда пластинка перестала крутиться, он повернулся к столу. Ингрид вытерла слезы, посмотрела на него и укоризненно сказала. «Ну, папа, ты же совсем не смеялся!» «Почему же? Было ужасно смешно!» — неубедительно ответил он. Издавала аромат елка, горели свечи, дети пели, Инга щеголяла в новом халате. Мартин Бек, поставив локти на колени, а подбородком опершись на руки, смотрел на обертку пластинки с полицейским, который хохотал во все горло. Он думал о Стентреме. Зазвонил телефон. Ленар Кольберг старательно смешивал разные вина, раз за разом пробуя смесь, пока удовлетворился ее вкусом. Затем сел к столу и оглядел комнату, производившую полное впечатление идиллии. Бодиль лежала на животе и заглядывала на елку, Оса Турель сидела на полу, поджав ноги, и играла с ребенком. Гюн сновала по квартире с кроткой, ленивой небрежностью, босая, одетая во что-то среднее между пиджамой и спортивным костюмом. Он положил себе на тарелку кусочек вяленой рыбы, удовлетворенно вздохнул, ожидая заслуженного сытного ужина, который вот-вот должен начаться. Затем заложил за воротник рубашки конец салфетки, расправил ее на груди и поднял рюмку, глядя против света на прозрачный напиток. И как раз в этот момент зазвонил телефон. Кольберг мгновение колебался, одним духом выпил вино, пошел в спальню и снял трубку. «Добрый вечер! Вам звонит Фрейд». «Очень приятно. Я дежурю в психиатрическом отделении тюрьмы на Лонгхольмене», — сказал Фрейд. «Один наш пациент хочет немедленно поговорить с вами. Зовут его Биргерсон. Он говорит, что обещал вам, что это очень важно, и...» Кольберг свел брови. «Он не может подойти к телефону». «Нет, правила этого не позволяют», — Кольберг помрачнел. «Окей, я еду», — сказал он и положил трубку. Жена, услышав последние слова, вытаращила на него глаза. «Я должен поехать на Лонгхольмен», — виноватым голосом заявил Кольберг. «И как, черт возьми, найду я кого-то в сочельник, чтобы меня подвез?» «Я тебя повезу», — сказала Оса. «Я еще ничего не пила». Дорогой они не разговаривали. Надзиратель в тюрьме подозрительно посмотрел на Осу Турель. «Это моя секретарша», — сказал Кольберг. Биргерсон не изменился, может, только казался еще более робким и худым, чем 2 недели назад. «Что вы хотите мне сказать?» — недовольно спросил Кольберг. Биргерсон улыбнулся. «Это должно быть глупо», — сказал он, — «но как раз сегодня вечером я вспомнил одну вещь. Вы же спрашивали меня о машине, о моем Моррисе, и... да, и... как-то, когда мы со следователем Стенстримом сделали перерыв и просто болтали, я рассказал одну историю. Помню, что тогда мы ели свиной окорок с пюре. Это моя любимая пища. И теперь, когда нам дали праздничный ужин...» Кольберг смотрел на собеседника злым взглядом. «Что за история?» — перебил он. «Ну, точнее, рассказал о самом себе. Случай с тех времен, когда я жил на Руслангаттен со своей женой. У нас была только одна комната, и когда сидел дома, то всегда нервничал, меня все угнетало, раздражало». «Ага», — сказал Кольбер, — «он чувствовал жажду, а еще больше голод. Кроме того, от гнетущей атмосферы тюрьмы его еще сильнее тянуло домой». Биргерсон продолжал рассказывать спокойно и обстоятельно. «Вот я и ходил вечерами по городу, просто чтобы не сидеть дома. Это было почти 20 лет назад. Часами ходил по улицам, временами даже всю ночь. И чтобы убить время, чтобы не думать о своей невеселой жизни, нашел себе развлечение». Кольберг посмотрел на часы. «Так-так», — нетерпеливо молвил он, — «и что же вы делали?» «Ходил по улицам и смотрел на машины. Я изучил решительно все модели и марки. За какое-то время я мог узнать все виды машин на расстоянии 30-40 метров. Если бы была такая игра на отгадывание марок машин, ну, например, автолото, я бы определенно получил самый большой выигрыш. Не имело значения, смотрел ли я на машину спереди, сзади или сбоку. Кольберт покорно пожал плечами. «Можно получить большое удовольствие от такого простого развлечения», продолжал дальше Биргерсон. «Иногда попадались в самом деле редкостные модели». «И вы разговаривали об этом со следователем Сенстримом?» «Да». «И больше ни с кем, кроме него». «И он сказал, что, по его мнению, это интересно». «И чтобы сообщить это, вы вызвали меня сюда в 9:30 вечера, в сочельник». Биргерсон, видимо, обиделся. «Но вы же просили сообщить вам, если о чем-то вспомню». «Разумеется», — поднялся Кольберг. «Благодарю». «Но я же не сказал еще самого главного», — пробормотал Биргерсон. «Следователя особенно заинтересовало одно. Я вспомнил это, поскольку вы спрашивали о Моррисе». Кольберг вновь сел. «Так, а что именно?» «Ну, мое любимое развлечение тоже имело свои трудности, если можно так сказать. Некоторые модели трудно было отличить, особенно в темноте и если смотреть с большого расстояния. Например, ДКВ и ИФА». «И при чем здесь Стенстрем и ваш Моррис?» «Мой Моррис ни при чем», — ответил Биргерсон. «Просто следователь заинтересовался, когда я сказал, что труднее всего было отличить Моррис минор от Рено КВ-4, если на них смотреть спереди. Сбоку или сзади нетрудно, а просто спереди или чуть наискось в самом деле было нелегко. Хотя со временем я натренировался, но все же иногда ошибался». «Постойте», — перебил его Кольберг. «Вы сказали Моррис минор и Рено КВ-4?» «Да». «И вспоминаю, что следователь даже подскочил, когда я ему сказал об этом. Все время, пока я говорил ему о своем увлечении, он, казалось, не очень внимательно слушал. А когда я сказал об этом, он страшно заинтересовался, несколько раз меня переспрашивал». Когда они возвращались домой, Осса спросила: «Что это дает?» «Я еще толком не знаю, но, может, наведет на след того, кто убил Оке?» «Может быть. По крайней мере, это объясняет, почему он написал слово «Моррис» в своем блокноте».